Глава 30. Черный маг — это не тот, кто, стиснув зубы, поползет под свистом пуль, когда слева и справа взрываются бомбы вперед на передовую, чтобы упасть телом на колючую проволоку и перетащить через нее раненого товарища. Или это из Марвел. Впрочем, неважно. Начнем хотя бы с того, что у черного мага не может быть товарища. Старик говорил молодому Алексу, что даже самому себе стоящий чародей тьмы, да, он как-то очень странно называл собратьев по цеху и самого себя заодно, не должен верить. А то мало ли чего привидится во время очередного загула по шлюхам с алкоголем и куревом. Или это из биографии Алекса Дума. Впрочем, неважно. Важно то, что Алекс, ползя под аккомпанемент сирен пожарных и полицейских машин, уворачиваясь от падающих осколков камней той развалюхи, в которую превратилась лавка, по локоть в крови, плазме и воде, в том числе и грязной, чувствовал себя очень странно. И что самое неприятное для любого черного мага — глупо. Меньше чем полгода назад он пообещал, что при следующей встрече прикончит лысого Броми, а теперь вроде как полз с совершенно противоположными намерениями. Благо дополз, и моральная и физическая пытка закончилась. Разбрасывая руками, будто смертный, а не высококвалифицированный маг, завалы, Дум все же смог отыскать гнома. Тот, подогнув правую ногу под левую, тяжело дыша, сидел, прислонившись к стене. Весь в белой липкой субстанции, пыли, смешанной с водой, ржавчиной и гарью. Правой рукой он держался за трубу. «Ну, как я?» — спросил он свистящим голосом. Будто кто-то пытался разговаривать, когда у него вместо легких пробитый воздушный шарик. Впрочем, наверное, так оно в какой-то степени и было. Из груди гнома торчала труба, из нее текла мутная розоватая вода. «В целом, лучше всех, Броми», — улыбнулся Алекс. В отражении в квадратных зрачках гнома он увидел себя. Измазанного той же субстанцией, что покрывала гнома, но плюс ко всему с неплохими такими прорехами в некогда белоснежной улыбке. «Пиздишь», — не спросил, а утвердительно произнес Бромбурд. «Камни искал Элут. Я еще так молод для всего этого дерьма. Мне еще только 200 с хреном». «Гномьим хреном», — фыркнул Алекс. Он с трудом подтянул свое тело за край стены, к которой прислонился гном, после чего сел рядом. «Маленьким таким хренюшкой. Совсем небольшим, с двумя сморщенными яйчишками». «Иди в жопу, Элут». Засмеялся гном и тут же зашелся в кашле, таком жутком, что у Алекса сердце удар пропустило, а у гнома из глаз потекли слезы. «Чёрнобороды будут. Уже выковал для меня стальной короб, Алут. Я чувствую, как он зовет меня». «Ну ты не торопись, Броми», — подмигнул Дум, его самого мутило, а реальность так и норовила сорваться в голокружительный пляс. «Все будет тип-топ. Сраная джига». Но мне очень любил ирландцев. Пару раз они сильно его отпиз. «Ты зачем пришел-то?» — спросил гном и протянул дрожащую ладонь. «Прикончить меня?» «И за этим тоже», — не стал отрицать Алекс. Он пошарил потому, что осталось от его пиджака. С этими адскими колокола-приключениями никаких костюмов не напасешься. Скривился от боли, кажется, сломано пара ребер, и достал бессмертную и бессменную мятую пачку Кент. Ловким движением пальцев выбив папироску, Дум вложил ее в руку гному. Тот благодарно кивнул с трудом, но все же смог засунуть ее между губами. «Подкурить нечем?» — спросил гном. Алекс выругался. Магии у него не осталось от слова «просто ни...» В общем, совсем не осталось. А Зиппа пала в геройской схватке с отрыжкой ада. «Эй!» — терпя боль, выкрикнул Алекс. «Грибовский!» Сначала тишина, а затем приглушенная, кряхтящая. «Чё? Есть и прикурить?» «Ну, есть». «Тогда тащи сюда свою ведущую здоровый образ жизни, мгновенно регенерирующую эсперовскую задницу». «Дорогуша, это комплимент?» «Да мне пой...» «Только не надо!» Уже куда бодрее выкрикнул поляк. «Давай хоть сейчас без твоего хайгарденовского диалекта». Дом не видел, но, кажется, красноволосый гвардеец начал раскидывать привалившие его бетонные плиты. Чёртов служака, кажись, вообще был неубиваемый. Неудивительно, что именно его Чонсук поставил ответственным за рецидивиста Александра Думского. Такого только из крупнокалиберной, артиллерии. Знаешь, Алут, мне ведь стыдно было. За что? Дом посмотрел наверх. Где-то там, за крышкой смога, светили звезды. Наверное, они были красивы. За тот случай, когда мы с тобой наведались к жрицам платных плотских утех, а у тебя с пьяни не... Не позорь меня перед дверьми чернобородого бутута. А, ну ладно. Хмыкнул Алекс и развел руками. Прости, лысый, хотя что-то припоминаю, когда ты сбил ту старушку-кошатницу. Сколько после нее осталось питомцев? 10-12 маленьких холодных голодных кошечек? Там светофор сломали. И вообще я не об этом. Понял, понял, закивал Дум. Может быть, ты про тот случай, когда в одном известном тебе баре... Да завали ты свою еб... А вы можете быть чуть культурнее? Закричал Грибовский. Нас, между прочим, уже откапывают. И действительно, где-то сверху уже вовсю звучали командные голоса. Что-то пилили, что-то кричали, суетились, бегали. А еще Дум был уверен, что в кармане Поляка мигал маячок, потому что такой активной жизнедеятельности в Хайгардене не устраивали отродясь. Уж точно не напрягались бы ради простых работяг. «Что не помог тебе, когда ты откинулся?» Алекс криво улыбнулся. «Я еще отпинаю тебя ногами за это, Броми. Возможно, даже по лицу. Так что не кисни, сочтемся. Вода, бьющая из трубы, торчащая из груди гнома, уже, кажется, не была водой. Такая вязкая, ярко-красная, как жидкая магма. Хотя магма, наверное, не могла быть твердой. Дурацкие мысли. Сочтемся, да. Искры в глазах Бромбурда постепенно меркли. Они попросили меня переправить с большой земли сюда саркофаг. А еще почта отправил тебе подарок на день рождения. Саркофаг? Кажется, эта игра называлась «Переспроси енота», да, перебил Алекс. Чей саркофаг им потребовался, Броми? И кто это они? Саркофаг, да, я ловко спрятал его. Даже ты не найдешь. Но постарайся, пока они не открыли его. «Да что за адские колокола саркофаг-то?» — выкрикнул Дум. Но вместо ответа услышал лишь глухое «бульк». Эта сигарета выпала из окаменевших губ гнома. Лысый Броми за считанные мгновения покрылся каменной пленкой, которая въедалась в его одежду, плоть, кости и кровь. Вместо алой жидкости из трубы посыпалась каменная крошка, а затем и вовсе песок. У черных магов не бывает товарищей. «Эй, мистер, с вами все в порядке? Что болит? Сейчас мы вас поднимем наверх, все будет в порядке, помощь уже здесь!» Алекс посмотрел наверх. Там, с ярко-оранжевой пластмассовой люльки, на него смотрел какой-то молодой парень в том прикиде, по которому кипятком писаются маленькие девочки. Комбез зеленого цвета с красно-желтыми полосами и синей краской. С улицы из чьих-то динамиков играла смутно знакомая песня. Там пелось что-то про два куска зеленых и сигарету. «Есть прикурить?» — только и спросил Дум.